Проводы были тяжелыми, со слезами, с обещаниями о встрече в будущем, с просьбами писать, если получится, или звонить, если удастся. Афину всей семьей проводили до вокзала, и она уехала в Москву, а из Москвы самолетом в Грецию. Ночью Миле стало совсем плохо с сердцем. Родители вызвали скорую помощь, ее увезли в больницу, а через неделю определили в очередной санаторий. Без Афины было грустно и больно, видимо, всегда так больно, когда расстаешься с любимым человеком. И русалочке было больно, как мне сейчас, и Афродита страдала, и Джульетта с Ромео страдали. Если я когда-нибудь полюблю, буду молить всех богов, чтобы они избавили меня от разлуки с любимым. Или лучше совсем не влюбляться, — думала Милочка. Единственным утешением, как и всегда, была родительская любовь и книги. Уже давно мифы и легенды Древней Греции были заменены произведениями Джека Лондона, Диккенса, Тургенева. К 18 годам Милочка прочла всего Достоевского, Чехова, Золя, Мопассана, осилила «Войну и мир» Толстого. Если честно, читала только «Мир», «Войну» пропускала. А уж если быть совсем честной, то Милочке нравились только те книги, в которых писали о любви. Она хотела понять, что же такое любовь и почему все любовные истории так трагически заканчиваются. Что заставило Анну Каренину выйти замуж без любви и прожить без нее 8 лет до встречи с Вронским. А мадам Бовари не могла еще немного подождать того, кто полюбит. Сама погибла, мужу жизнь разрушила, да и любовь настоящую не нашла. Ведь для любви необходимы два человека. Недостаточно любить кого-то. Нужно, чтобы этот кто-то тоже тебя любил, — часто думала Милочка. Ремарка она просто возненавидела, что не произведение, то трагическая любовь. Обязательно кто-нибудь умирает, а другой страдает. Читать все это, конечно, очень интересно. Захватывает сюжет, чувства героев, их рассуждения, поступки. Сопереживаешь влюбленным на протяжении всего романа, надеешься на счастливый исход. И на тебя — трагедия, смерть, разлука. Возненавидела это, конечно, образно. И Ремарк, и Чехов, у которого тоже что не любовь, то драма, были ее любимыми писателями. Но это все в романах. А в жизни? Что происходит с влюбленными в жизни? С детства была у Милы одна подруга, Таня Гайдар. Правда, на 5 лет старше. Ну что же делать, так получилось. Вместе им всегда было интересно. Девушки жили на одной лестничной клетке, заходили друг к другу в гости и постепенно сдружились. Когда Татьяне исполнилось 18 лет, она пригласила Милу на свой день рождения. На вечере присутствовал Танин жених, огромного роста, немного тучный, но очень симпатичный, черноглазый и добрый Валера. Валера не сводил с Тани влюбленного взгляда и называл ее «моя тростиночка». Девушка действительно была стройна, изящна, грациозна и очень симпатична. Через месяц они поженились, и Валера переехал в ее квартиру. Муж любил много и вкусно поесть. Юная супруга быстро научилась готовить, чтобы доставлять ему удовольствие. А еще Валера любил, чтобы жена обязательно составляла ему компанию за столом. Что делать? У каждого есть свои капризы. Ему нравилось, как жена красиво и аппетитно ест. Через год Татьяна начала поправляться, а еще через 3 превратилась в грузную, огромных размеров тетю. Валера стал называть ее не иначе, как корова. Начались скандалы, отсутствие мужа по ночам, а еще через год они развелись. Татьяна осталась одна, страдала без мужа, считала, что жизнь закончилась, стала часто выпивать и постепенно спивалась. Мила пыталась ей помочь, но Татьяна ничего не хотела ни слышать, ни понимать. Их дружба закончилась. Через год ее первую подругу нашли мертвой. Она была убита. Рядом валялась разбитая бутылка из-под водки. Это один пример. А второй? Ее собственные родители, которые прожили вместе почти 40 лет и тоже не являлись примером идеальной любви. Мила давно поняла из их разговоров, что отец, уже будучи женатым, полюбил другую женщину, но из семьи не ушел, а мама хоть и узнала об этом, но делала вид, что ничего в их семье не изменилось. Благо, что актриса. Других семей девушка близко не знала, но прекрасно понимала, что со стороны все отношения между мужчиной и женщиной кажутся гораздо более счастливыми, чем есть на самом деле. Об этом она узнала из книг. Нельзя же мнение классиков сбрасывать со счетов. Они об этом много чего интересного написали. Милочка сделала для себя вывод. Многим богам не везло в любви. Даже Зевсу. Полюбил красавицу Ио и превратил в корову, чтобы защитить от ревнивой Геры. Так и не уберег свою любовь. Одиссей с Пенелопой полюбили друг друга, да пришлось им разлучиться на 20 лет. А что происходит с влюбленными в романах? Тоже одни трагедии. Джульетта, Анна Каренина, мадам Бовари. Нет, уж лучше не влюбляться совсем. Права была моя любимая Афина, когда назвала меня бессердечной. Не влюбляться было несложно, а вот запретить себя любить было совершенно невозможно. Юная девушка была потрясающе красива. Ее фигуру можно было сравнить со статуэтками, изображающими греческих богинь. Настолько пропорциональны и округлы были линии ее тела. Лицо Милочки отличалось утонченностью и разнообразием красок. Черные в разлет, красиво изогнутые брови подчеркивали сине-зеленые глаза, обрамленные двумя рядами густых длинных ресниц. Немного вздернутый с горбинкой носик, узкий овал лица и бледные красивой формы губы говорили о благородстве крови. Темно-каштановые прямые волосы тяжелыми прядями ложились на плечи. Небольшая бледность, связанная с постоянными болезнями, и грустный взгляд придавали ее образу глубину и загадочность. Неудивительно, что к такой красавице ни один представитель сильного пола не оставался равнодушным. Некоторые из них были влюблены в Милочку с первого класса, другие оценили ее красоту чуть позже, когда повзрослели. И сейчас, когда до окончания 11 класса оставалось 2 месяца, практически все одноклассники объяснились ей в любви, а некоторые уже успели сделать предложение руки и сердца. Милочка спокойно выслушивала юных Ромео и, дабы не причинять им душевную боль, как и обещала когда-то Афине, вежливо отказывала, ссылаясь на то, что при таком больном сердце, как у нее, врачи категорически запретили ей выходить замуж и рожать детей. Доля правды в этом, конечно, была, но Мила очень надеялась поправить свое здоровье предстоящей операцией. Истина же заключалась в том, что ни разу не дрогнуло ее слабенькое сердечко ни от объяснений в любви, ни от обещаний юных Ромео покончить с собой, если она не будет с ними, с теми, кто ее так любит. И если с любовью у Милы было все относительно спокойно, то артистическая карьера шла полным ходом и очень успешно. Первый раз Артур Вениаминович привел дочь за кулисы в 5 лет. Когда же Миле исполнилось 8 лет, она впервые вышла на сцену в детском спектакле. Конечно, ей было немного страшно, но не настолько, чтобы не сыграть зайчика или снежинку. В 14 лет она первый раз сыграла «Красную шапочку», и родители осознали, что их дочь обладает настоящим талантом. Милу вызывали на бис несколько раз. Успех был грандиозным. Сама же Милочка получала огромное удовольствие, находясь на сцене. Она уже давно перестала бояться публику, чувствовала себя во время спектакля счастливой и, самое главное, абсолютно здоровой. «Мама, папа, я хочу стать настоящей актрисой. Вы мне поможете? Я хочу учиться у самых лучших мастеров». «Конечно, поможем, милая. Как только окончишь школу, поедешь в Москву», — ласково говорил отец. «В Москву? С таким сердцем? Нет, я не разрешу. И в Ростове есть училище», — недовольно возражала Лидия. «В конце концов, я тебя сама всему научу». «Мама, когда я выхожу на сцену, то становлюсь сильной и здоровой. Я отпускаю сердце, и оно улетает». «Не понимаю, о чем ты говоришь. Как это сердце может улетать?» «Может. Просто поверь, сердце не помешает мне учиться в Москве. Я мечтаю стать великой актрисой, и я буду ею. И Афина мне об этом говорила, а я ей верю». «Ну вот, в нашей семье еще одна мечтательница появилась», — с грустью говорил отец. Когда Милочке исполнилось 17 лет, Лидия стала готовить дочь к серьезной роли Нины Заречной в «Чайке». Целый год разбирали образ дома, репетировали в театре, и вдруг за 2 недели до генерального прогона спектакля Мила сказала маме, что хочет сыграть Нину совсем не так, как ее привык видеть зритель. «Мама, ну какая скромная девушка подойдет к взрослому мужчине, да еще и известному писателю, и даст понять, что влюблена в него? Не в Тригорина Нина влюбилась, а в его славу. Ее не остановило, что этот человек любит другую женщину, да еще эта женщина — мать Кости. И Костю она не любила, предала его. Мама, она жестокая, бессердечная, не умеет она любить и не думает ни о ком, только о себе и о славе. Такой я хочу ее сыграть». «Ты сама бессердечная, Милочка. Неужели ты не видишь, сколько Нина страдала?» Лидия была потрясена выводами дочери. «Откуда у тебя такие мысли?» Читала много о любви, мама. Это ее боги наказали за то, что она влюбленного в нее Костю предала. Ушла от него ради славы актрисы. Еще раз говорю, она жестокая. У любой женщины сердце бы дрогнуло от таких слов, какие ей Костя говорил о своей любви. И Костя не застрелился бы. Так нет, у нее только одна цель была — стать великой актрисой. Ничего и никого не видела и не слышала. Нет, она у меня не вызывает жалости. Ее только слава и интересует. А то, что она говорит о своей несчастной любви к Тригорину, и кому говорит? Косте. Это разве не жестоко? Ах, мол, пожалейте меня. Я такая несчастная. Я чайка. Ты все неправильно понимаешь, — возразила Лидия. Мама, послушай меня. Я чуть младше Заречной, и поэтому вижу ее совсем иначе. Никакая она не жертва, и никакая не чайка. Жертва? Костя. Возможно, что чайка именно он. Мать его не любит и не ценит. Нина тоже не любит. Двум любимым женщинам он совсем не нужен. Ни любви в его жизни нет, ни поддержки. Как жить с этим? Вот он и застрелился от ненужности. Ну, здесь я с тобой соглашусь. Но Нина... Подумай, доченька, ее с детства не любят родители, так же, как и Костю. А это самое страшное для человека. Дети беспомощны и не защищены, если лишены родительской любви. Да, в этом они похожи, но Нина хочет славы, а Костя — признания. В этом большая разница, ты согласна? Это же в пьесе написано. Согласна, милая, но при чем здесь боги? Нину погубил Тригорин, все еще сопротивлялась Лидия. Мама, Тригорин как бабочка, на любовь как на свет летит. Кто поманил, того и любит. Его боги не наказали, он же Аркадину не бросил. Да, Афина на тебя сильно повлияла своими греческими мифами. И спасибо ей за это, мамочка. Любовь беречь надо, а не разменивать на карьеру и сомнительные романы. Тем более, что и таланта у нее не было. Ты думаешь, Нина не чувствовала, что Тригорин и с ней живет, и с Аркадиной? Наверняка знала. Милая, когда любишь, все терпишь. Мама, ну какая любовь, когда тебя унижают? Из-за славы, возможно, терпят унижение, не знаю. Но это не главное в жизни. В жизни главное — любовь. Боги, как и люди, хотели любить и быть любимыми, а страдали сколько, особенно Афродита. Если бы в жизни была главная любовь, то сколько бы семей ни состоялось, а многие семьи разрушились бы. Нет, милая, любовь — это редкость, это редкий дар. Если хочешь, любовь — это дар богов. В жизни свои законы, и не всегда в ней есть место для любви. Иногда она просто мешает. В жизни Нины именно любовь ее и погубила. Не любовь ее погубила, мама, а отсутствие таланта. Тригорин не бросил бы талантливую, успешную, молодую и влюбленную в него актрису. Это бы льстило его самолюбию. Талант, любовь. Мила, речь сейчас не об этом. Ты с отцом говорила о том, как хочешь сыграть Заречную? Нет, мне страшно. А вдруг он не разрешит? Давай я на репетиции сыграю, как мы решили. Если папа не одобрит, сыграю на премьере тот образ, к которому все привыкли. Не мы решили, это ты решила. Я против, категорически. Ты знаешь, сколько гостей будет из Москвы? Подумай об отце. Он очень надеется, что его наконец заметят и пригласят на работу в Москву. Ты хочешь его подвести? Подвести не хочу. Хочу играть так, как чувствую, а не как надо. Мама, пожалуйста, просто поверь мне. Это большой риск для нас с тобой. Хотя, что московские гости могут изменить в нашей жизни? Столько раз уже приезжали. И ничего, все по-старому. Я знаю, мама. Знаю, что и ты хочешь играть на московской сцене. И о кино мечтаешь. И я хочу учиться в Москве. И почему нас всех так манит эта Москва? Поймешь со временем. Ты же у меня умница и красавица. Ну что же, давай рискнем. А ты у меня самая лучшая мама на свете. Спасибо, что поддержала меня. Вечером того же дня, когда произошел этот разговор, позвонили из больницы и предложили Милочке лечь на операцию. Как все не вовремя. До прогона 2 недели. Такие гости из Москвы приглашены. Досадно. Конечно, главное — здоровье Милочки. Если не сможет говорить после операции, заменим дублершей. Правда, она не так хороша и молода, но что делать? Перенести не можем даже на неделю. Надеюсь, что хоть до премьеры начнет говорить. «Ах, как все не вовремя, как специально!» — с горечью сказал Артур Вениаминович. «Артур, я согласна, не вовремя. 15 лет ждали этого дня. Опять ждать? До осени? Летом не делают такие операции, надо соглашаться. Тем более, что оперировать будет очень хороший врач, самый лучший в городе. А у нас есть варианты». Рано утром Лидия зашла в комнату дочери. «Просыпайся, родная. Папа уже позавтракал и готов отвезти тебя в больницу. Я поехать с вами не могу, к сожалению, мне надо бежать в театр. Не забудь, что завтракать тебе сегодня нельзя». «Я помню, мамочка. А ты не забудь, пожалуйста, если придет письмо от Афины, обязательно принеси мне его в больницу». «Принесу, моя хорошая. Ты, главное, не волнуйся перед операцией. Это все очень легко и быстро. Ты даже ничего не почувствуешь. А вечером я к тебе обязательно приду. У меня сегодня спектакля нет. Я свободна, как птица». «Не буду волноваться, ты меня уговорила. Я из-за Афины больше переживаю. 3 месяца писем нет. Может, что случилось?» «И об этом не думай. Ну, хотя бы сегодня. Что может случиться? Она еще не старая, и родственники рядом с ней. Все хорошо с ней, золотко мое. Ты о себе подумай сегодня, ладно?» «Попробую. Не буду думать ни об операции, ни об Афине, ни о прогоне. Хотя нет, о прогоне буду думать. Я заговорю, я обещаю. Отцу не придется искать мне замену». «О, моя милая, по-моему, я тебя совсем не знаю. Где моя милая, нежная принцесса? Давай не будем загадывать. Мы, артисты, очень суеверны. Все, дай я тебя поцелую и побегу». Лидия поцеловала дочь и, выйдя из комнаты, крикнула мужу. «Меня уже нет, я ушла». Милочка приняла душ, оделась, захватила сумку с вещами, заранее приготовленную мамой, и вместе с отцом отправилась в больницу на операцию, которая должна была изменить в лучшую сторону, если не ее жизнь, то, по крайней мере, ее здоровье. Милу положили в отдельную палату, как и подобает дочери главного режиссера, единственного в городе театра, и предупредили, чтобы она ничего не пила и не ела. «Как только врач освободится, я за вами зайду и вместе пойдем в операционную», — сказала медсестра и вышла из палаты. Милочка осталась одна. Ужасно хотелось пить, чуть меньше есть. Время тянулось медленно. К 3 часам дня, когда за ней зашла медсестра, сил совсем не осталось, и она даже обрадовалась, что скоро все закончится, и этот ужасный день наконец пройдет. Она шла по коридору следом за медсестрой. Возле самой двери в операционную Милочка увидела высокого юношу, который стоял у противоположной стены и смотрел на нее. «Какие зеленые глаза! Удивительный цвет!» — подумала девушка. «Никогда таких глаз не встречала». В операционной находились врач и анестезиолог. «Ну что, красавица, оперироваться будем или есть возражения?» — спросил врач. Милочка покачала головой. «Отлично. Тогда в это креслице садитесь и глазки свои прекрасные закрывайте». «Вот и хорошо. Умница. Бояться не будем?» Милочка закрыла глаза, покачала головой, подтвердив, что бояться не будет, и мысленно обратилась к богам Олимпа, как она часто это делала в трудные моменты. «Боги, помогите мне. Я такая трусиха. Дайте мне силы выдержать все это достойно. Афиночка, милая, попроси за меня богов. Они к тебе ближе». Операция началась. Мила молилась богам, как ей показалось, целую вечность. «Можешь открывать глаза, красавица. Все закончилось», — услышала она ласковый голос врача. «Хоть ты и трусиха, но держалась молодцом. Похвально, похвально. Неделю не разговаривать, сегодня ничего не пить, а с завтрашнего дня есть только мороженое, маленькими глоточками. Все, милая, вставай потихонечку, сестра тебя доведет до палаты». «Спасибо, боги, спасибо, Афиночка, вы мне помогли». Мила посмотрела на часы, висевшие в операционной. Прошло 15 минут с того момента, как она села в кресло. 15 лет ожиданий и 15 минут страданий. Милочка хотела глотнуть, но вся вздрогнула от нестерпимой боли. Врач это заметил. «Глотать тоже старайся реже. Ничего, завтра будет лучше, потерпи немного, и сердце пойдет на поправку», — успокоил ее врач. «Иди, милая, отдыхай». Медсестра довела Милу до палаты и помогла лечь в постель. Горло нестерпимо болело. От каждого глотка она вздрагивала и просыпалась, уснула только под утро. На следующий день после обхода врача в палату пришла мама. «Это я, радость моя. «Знаю, знаю, что говорить тебе нельзя. Врач сказал, что все прошло просто замечательно, что ты у меня самая смелая девочка и что через неделю тебя выпишут, и ты сможешь говорить. Как ты себя чувствуешь, родная? Такие круги под глазами. Плохо спала, наверное». Лидия подошла к дочери, обняла, поцеловала и, ласково глядя на нее, произнесла. «Я тебя сейчас порадую. У меня для тебя сюрприз. Письмо из Греции. Вчера я приходила, но мне сказали, что ты спишь. А сегодня утром пришло письмо. Я его захватила и сразу к тебе. Возьми, я не открывала. Я тебе мороженое принесла, такое, как доктор сказал. Пломбир. Вечером папа зайдет». Милочка положила письмо на тумбочку и жестами показала маме, что ей нужен блокнот и ручка. «Я поняла. Папе скажу, он принесет. Как я не догадалась. Все, милая, я побежала в театр. Пока без тебя чайку репетируем. Эта Аркадина у меня ничего, кроме негодования, не вызывает. Как можно так к сыну относиться, я не понимаю. Я тебя люблю, моя милая. Выздоравливай быстрее и больше спи. Я ушла, меня уже нет. Вечером спектакль, так что до завтра». Лидия еще раз поцеловала дочь и выбежала из палаты. «Какая я счастливая», — подумала Мила. «Мама меня любит, и папа любит, и Афиночка очень любит, и операция прошла хорошо. Осталось только сердце подлечить, и можно считать, что у меня все прекрасно. В Ростов учиться поеду или в Москву. Лучше в Москву, в Щукинское, если родители отпустят, конечно. А потом в Грецию к Афине. И на прогоне я буду играть. Я заговорю, я знаю. Я успею, мне боги помогут. Я знаю, боги хотят, чтобы я стала великой актрисой». В душе было столько счастья, что лежать стало невозможно. Хотелось двигаться, танцевать, летать. Она вскочила с постели, надела халатик и, немного сполоснув лицо, взяла письмо и вышла в коридор. Вчера, когда ее вели в операционную, она заметила небольшую застекленную веранду, окруженную цветущими кустарниками. Именно там, среди этой красоты, ей захотелось прочесть письмо от Афины. «Афина, милая, как я по тебе скучаю», — думала Мила, распечатывая конверт. Она достала письмо. Почерк показался ей незнакомым. Сердце тревожно сжалось. Стала читать. «Дорогие Артур, Лидия и Людмила, с прискорбием сообщаем вам, что после продолжительной болезни...» На глазах выступили слезы. Она перестала читать. «Нет, этого не может быть. После какой болезни? Продолжительной? Но Афина ничего не писала о болезни. Жалела меня, милая Афина. Ты меня любила, поэтому жалела. Афина, ты же не старая. Этого не может быть. Не дождалась. Милая, милая Афина, как же так? Боги, где вы? Почему вы ей позволили умереть? Я так ее люблю. Это несправедливо». Рыдания душили ее. Плакать было больно, но не плакать она не могла. Так и стояла возле окна в полном одиночестве, забыв о нестерпимой боли, которую причиняло ей только что прооперированное горло. «Даже маме не могу позвонить. Говорить нельзя. Я как русалочка», — подумала Мила и услышала за спиной шаги. Девушка обернулась. На веранду зашел молодой человек, которого она видела вчера в коридоре. Остановился, рукой показал на горло, как бы спрашивая: «Болит? И у меня тоже». От этого дружеского участия ей стало тяжелее и больнее на душе. Слезы полились еще сильней. Она сделала шаг к выходу, чтобы уйти и не показывать никому своих страданий. Но в этот момент юноша сделал шаг к ней навстречу. Положил руки на ее плечи, не дав Миле уйти, и посмотрел ей в глаза. «Что случилось?» — говорил его взгляд. «Он тоже, как русалочка, не может говорить», — подумала Мила. Ей вдруг стало жалко всех — и Афину, и русалочку, и себя, и даже этого незнакомого парня с зелеными глазами. А дальше произошло то, что обычно делал отец, когда хотел ее успокоить. Юноша обнял ее и прижал к себе. Милочка, не сопротивляясь, положила ему голову на грудь. Так они и стояли, обнявшись в центре веранды, вдвоем. Милочка рыдала, а молодой человек одной рукой крепко обнимал ее, а второй гладил по голове, успокаивая совсем незнакомую ему девушку. «Он добрый», — решила Мила, когда стала немного успокаиваться. «Рядом с ним так уютно и спокойно, и пахнет от него приятно». Осознав свои мысли, ужаснулась. «Я точно бессердечная. Афиночка, ты была права». Слезы моментально высохли, и она отстранилась от юноши, кивнула ему в знак благодарности, выбежала с веранды и вернулась в палату. «Только сегодня утром я была такая счастливая», — думала Мила. «Скорее бы пришел отец. Бедная Афина, ты была мне такой родной. Интересно, кто этот парень?»